Глава 14. Иван так и не ответил, пока Вадим пытался добраться до его загородного дома. Застряв в пробке, нервно сжимая руль, не мог сложить странный пазл, вертевшийся у него в голове. Что-то было неправильное в новом деле, так складно попадающее под самоубийство. Единственная деталь, настойчиво всплывающая в памяти, отсутствие фотографии, обязана была сойтись с чем-то еще. «Что я упустил?» – пробормотал Вадим, набрал Сашу. «Вышли мне фото трупа!» – попросил он сразу же, как только напарник ответил на звонок. «И мне нужен отчет о вскрытии!» «Ну, ты загнул!» – возмутился Саша. «Вадим, дамочку только увезли. Пока оформят, пока подготовят, пока очередь дойдет. К вечеру в лучшем случае. Ты чего такой деятельный? Понятно же, сама вены вскрыла. «Чего копать-то?» «Надо, Саша, надо!» Задумчиво ответил Вадим, на автомате нажимая на газ, осторожно пуская машину в ленивый поток. «Шли, Саша! Что сам сделал?» «Ну ладно, сейчас!» Что не так? Пробка постепенно рассасывалась. В открытое окно подул горячий ветер, прошелся по напряженным рукам, лизнул небритую щеку. Внезапно Вадим почувствовал, как тяжело ему дышать. Сказывалась дикая усталость. Несколько ночей он провел в поиске Снежки. Хотя понимал тщетность попыток, но страх гнал по тем местам, где находили трупы. Он был на стройке, спускался в коллектор, облазал весь берег озера, даже ездил в лес. Глупая трата времени и сил, но лишь так мог противостоять панике, наскоками рвущей сознание. А самое страшное происходило во сне. Настолько реальными были кошмары, в которых неизвестный убивает Снежану. С деталями, с запахами и звуками. Вадим ясно чувствовал, как пахнет кровь и растерзанные человеческие внутренности, как лезвие ножа разрывает кожу и как хрустят ломающиеся кости. Он вздохнул резко, глубоко, помотал головой, отгоняя недавно виденный кошмар, слегка перестарался, закружилась голова. Дрожащими руками достал из бардачка банку энергетика. Выпил залпом всю банку. Через пару минут организм взбодрился. В голове прояснилось. Снова набрал Ивана. Тот не ответил. Пришел отчет от напарника. Следя за движением на дороге, Вадим открыл файл. Пролистал несколько раз четкие снимки. Ничего нового не обнаружил. Зачем-то полез в чудом сохранившиеся фото жертв кровососа. Первая же фотография рубанула догадкой. Порезы на запястьях жертв и руках Киры были идентичны. «Сука!» — рыкнул Вадим, выруливая на дорогу, ведущую к частным секторам. «Тварь!» — заорал он, зло стукнул руль. Заревел. «Урод!» Новый труп означал только одно. Предыдущая жертва уже мертва. «Все-таки что-то было!» Что-то, казавшееся надеждой. Маленькая ниточка, за которую держится отчаявшийся. До последнего держится, даже если знает итог всех переживаний. Призрачная, но такая необходимая формула ожидания, которую судьба может решить в пользу страждущего. Вадим съехал на обочину дороги, уткнулся лицом в руль и зарыдал. Под этим кустом сирени, тогда еще молодым, немного чахлым, Рекс спрятался от Людочки, дожидаясь своего хозяина. Нет, не хозяина, друга. И сейчас, роя могилу, чтобы похоронить навсегда ушедшее единственное близкое существо, он рыдал, размазывая по щекам слезы грязными руками. Могила не хотела копаться, земля слишком иссохла, хотя недавно прошел небольшой дождь. Но она словно не хотела отбирать у него друга, противилась. Не понимала. Или это он не понимал и не хотел. Возился долго, до темноты, рыл землю руками, ломая ногти, устраивая могилу как можно удобнее. Уложил завернутое в полотенце застывшее тело, взвыл, зарывая, прощаясь навсегда. А потом лег на рыхлый холмик и молча смотрел на загорающиеся звезды. Это было глупо. Но так хотелось, что одной из них станет его друг. «Рекс, прощай!»